Удерживая на лице полностью невозмутимое выражение, я пожал плечами. Так тот самый толстый и освободил. Он ведь сначала не понял, что убил второго, только потом дошло. Я пока руки и ноги растирал, он как раз тело осмотрел, да к выходу кинулся. Ефрюшин неожиданно усмехается, только немного не добежал. Да, ну хорошо, предположим, все так и было. Похитители погибли, предварительно вас освободив, а вы абсолютно не использовали магию, чтобы спасти свою жизнь. Но скажите мне, а не было там кого-то еще, третьего похитителя? Я сделал максимально непонимающее лицо и пожал плечами. Откуда, будь там третий, он бы тоже влез в схватку, и я не смог бы спокойно сидеть и ждать городовых. Тот чуть-чуть наклонил голову, как будто имитируя согласный кивок, а потом открыл папку, что лежало перед ним на столе. Вот, посмотрите, здесь у нас имеются показания свидетеля, который видел, как трое неизвестных вели двух связанных людей. Именно он обратился к городовым и направил их по вашему следу. Никаких резонов для лжи у этого человека нет. Значит, всю эту компанию видели, а следователь элементарно подловил меня на нестыковке. Честно говоря, я плохо помню, как попал туда, но уверен, что в помещении не было третьего человека. А если он все же присутствовал, то молча сидел вне поля моего зрения, уйдя еще до начала конфликта между теми двумя, чьи тела там обнаружили городовые. Следователь еще какое-то время посверлил меня взглядом, грустно вздохнул. Раз вы так говорите, значит, скорее всего, так и было, правильно? В конце концов, вы ведь тут жертва, а не наоборот. Последние слова прозвучали со странной интонацией, как будто он то ли на что-то намекал, то ли откровенно издевался. Сандал, что сейчас висел около его головы, придвинулся чуть ближе и с намеком махнул клювом около виска мужчины. Временами мой спутник больше напоминал мне одного из членов свиты Марса, такой же быстрый на расправу и жаждущий чужой крови. Ястреб уловил мою мысль и, отправив в ответ чувство возмущения, заложил крутой вираж, зависнув над головой следователя. Сам мужчина достал из папки лист бумаги и принялся в него что-то быстро записывать. Уже через пару минут закончил и пододвинул бумагу ко мне. «Подпишите, Афеев, и можете возвращаться к занятиям». Я забрал у него ручку и пробежал глазами текст. Как оказалось, он просто описал мой рассказ и, видимо, теперь предлагал завизировать его, чтобы подтвердить с моей стороны. Как именно выглядела подпись смертного владельца этой оболочки, я не знал, поэтому изобразил что-то полностью непонятное. Если по этому поводу вдруг возникнут вопросы, всегда можно списать на волнение и стресс из-за случившегося. Забрав лист бумаги, Ефрюшин кивнул на дверь. «Идите, Афеев, с вами мы уже закончили». В его словах снова прозвучал какой-то намек, как будто мужчина пытался сказать, что со мной-то он может и закончил, но вот с кем-то еще ему только предстоит разобраться. Впрочем, пытаться что-то прояснить точно не стало бы умным решением, поэтому я молча встал из-за стола и через несколько секунд уже стоял в коридоре. Стоило мне направиться к лестнице, как из кабинки показалась морда того самого мужчины, что был здесь вчера вместе с Корсаковым. «Ты какого лешего тут бродишь? На занятия, быстро!» Ястреб недовольно сделал круг над черепом смертного, а я уточнил, какие именно занятия. Вопрос был логичным, в комнате самого Афеева не было никаких указаний на то, куда и зачем идти. Мужчина уставился на меня, как на полного идиота, потом махнул рукой в сторону лестницы. На четвертом этаже, около перехода, висит расписание. Если совсем память отшибла, можешь там глянуть. А теперь иди отсюда, пока с меня денег из-за тебя не содрали. Почему из-за моего присутствия с него могли взыскать деньги, я не слишком понимал. Но опасение на лице этого сторожа было вполне искренним, видимо, не врал. Пока я поднимался по лестнице на четвертый этаж, попытался еще раз прогнать в голове все божественные печати и символы алфавита. Мы уже давно перестали использовать эти инструменты, и в памяти сохранилось далеко не все. А из того, что удалось вспомнить, применить я, пожалуй, мог только одну единственную печать. Ту самую, что мы чаще всего использовали для шуток. Но то, что было чуть неприятной проказой для Бога, в случае со смертным, могло стать смертельным оружием. А чуть позже, в голову пришла мысль еще об одной. В качестве обычного оружия она бы не подошла, но зато могла оказаться полезной в массе других ситуаций. Вот с алфавитом было сложнее. Никогда не увлекался этим видом управления силой, поэтому и в памяти имелось не так много. Впрочем, это если говорить о божественных символах. Те, которые применялись героями или теми же сатирами, я помнил хорошо. Мои аватары проводили среди них немало времени, щедро впитывая знания. Переход на четвертом этаже действительно обнаружился. Подвешенный в воздухе тоннель, который тянулся к следующему зданию. А рядом имелось и расписание, большой лист бумаги, что был приколочен к деревянной доске. Со структурой разбивки студентов я разобрался относительно быстро. Они все были поделены на группы, для каждой из которых был свой перечень занятия. Проблема заключалась в том, что не имел никакого представления, в какую из них входил Афеев. Пока я стоял и раздумывал, как поступить, сзади послышались веселые женские голоса. Оглянувшись, я увидел двоих подходящих девушек, которые перешучивались между собой. Замедлившись, обе перевели взгляды на меня. «Снова не помнишь, куда идти? Забыл свои учебники, Афеев. Так страшно, что тебя снова похитят. Ты не бойся, видишь, даже психи такого калеку пожалели». Они попеременно выдавали фразу за фразой, а потом одна из девушек внезапно сложила пальцы в щепоте, и я увидел мелькнувшую в воздухе желтую дугу. Глава В. Печать эта смертная поставила мне прямо на живот. Отпечаток силы был слабым и едва видимым, но вот давление на свой мочевой пузырь я почувствовал сразу же. Эта плебейская дочь собиралась опозорить бедолагу Афеева, заставив его непроизвольно намочить штаны. Ответ сложился в голове практически сразу. Я напитался соответствующий орган божественной мощью, буквально окружив его щитом и компенсировав внешнее воздействие. Этого оказалось более чем достаточно, атака не прошла. На лице русоволосой девушки, одетой в легкое летнее платье, появилось искреннее недоумение. «Что с тобой не так, Афеев?» «Обезвоживание», я посмотрел ей в глаза и усмехнулся, а потом использовал вторую из тех печатей, что до этого счел пригодными для использования. Она и правда не подходила для открытой схватки, зато представляла собой оружие иного рода, каждый попавший под ее воздействие, говорил исключительно правду в своих трех следующих высказываниях. Печать не относилась к числу божественных, так чаще всего развлекалась свита Вакха, подкалывая друг друга. Порой они использовали ее на ком-то из знати, когда те выступали перед аудиторией. Было смешно наблюдать, как Патриций, который только что говорил о чести и достоинстве, внезапно начинал рассказывать правду, что он занял должность ради того, чтобы насолить двоюродному брату и помочь с деньгами семье жены. Теперь же, светло-синяя печать красовалась на правой щеке самой девушки. А я задал вопрос: «Зачем ты это делаешь? Почему пытаешься унизить других?» Стоящая напротив студентка прищурилась и еще раз повела в воздухе рукой, чьи пальцы были сложены щепотью. На моем животе возникла вторая желтая печать, тогда как сама девушка начала говорить: «Мои родители уже год, как спят в разных спальнях, на меня им плевать. Я как-то раз напилась и переспала с лакеем, но никто даже не заметил. Иногда мне кажется, что им нет никакой разницы, как я живу и чем занимаюсь». Выпалив эти слова, она в буквальном смысле слова зажала себе рот руками, а обе печати на моем животе растворилась. Сейчас у нее не хватало концентрации, чтобы поддерживать даже такое слабое воздействие. Ее подруга, с лица которой уже пропала улыбка, сделала шаг влево, отстраняясь от девушки. «Ты же говорила, что девственница, и про родителей я первый раз слышу. Почему? Мы же подруги». Та повернула к ней голову и, убрав от губ руку, попыталась улыбнуться. Правда, озвучила явно совсем не то, что собиралась изначально. «Если тебе рассказать, ты ведь сразу растреплешь всем на факультете. Не хочу, чтобы у меня за спиной шептались. Девственность я еще давно потеряла. С твоим двоюродным братом. И какие мы подруги. Ты со мной общаешься только потому, что у отца есть связи в третьем отделении. Что такое третье отделение, я не знал. Зато смысл всего остального понял прекрасно. Как и вторая девушка, что сейчас сделала еще один шаг назад и потрясенно смотрела на свою подругу. Судя по выражению лица, она пока не представляла, как ей реагировать на услышанное, а решил воспользоваться третьим вопросом, чтобы получить важную для себя информацию. «В какой я группе?» Шатенка перевела на меня ошарашенный взгляд и, смотря округлившимися глазами, ответила: «В 11-й». Потом сразу же глянула на подругу. «Не знаю, что на меня нашло, Лид. Извини, оно само как-то вырвалось». Я развернулся к расписанию и нашел нужную группу, а боковым зрением наблюдал за девушками. «Вырвалось? Да ты вечно свое третье отделение через слово вспоминаешь, как будто гордиться больше нечем. Забыла, из какого я рода. То, что у родителей временные проблемы, не значит, что я буду прогибаться под какую-то дурочку, только потому что у нее отец носит погоны нужного цвета. Раскрасневшаяся девушка яростно выдохнула воздух и отбросила пальцами длинную прядь черных волос, которая упала на лицо. Сразу же продолжила: «Ты еще и с братом моим переспала. Когда? Мне интересно знать. И с каким именно? Они оба на тебя глазели. Хотя нет, не говори. Детали твоей шлюшьей жизни меня уже не интересуют». Договорив, отвернулась и, не глядя по сторонам, устремилась в тот самый переход, около входа в который все это происходило. Я же бросил взгляд на шатенку, что пыталась опозорить Афеева, а в итоге сама получила печать правды. Изначально я собирался сразу уйти, но сейчас подумал, что настал неплохой момент для налаживания контакта. Мне все еще была нужна информация, и проводники влияния, люди, которых можно использовать для тех или иных задач. А ошеломленная и шокированная девушка явно была уязвима. Стояла и озиралась по сторонам, часто моргая глазами. Думаю, она сама не поняла, что произошло. Печать срабатывала так, что вызывало острое желание озвучить абсолютную правду, которая казалась проявлением твоих внутренних чувств. Меня же заподозрить в случившемся было сложно. Эти варвары применяли печати, используя жестикуляцию. Даже вчерашний Корсаковский махнул рукой, чтобы продиагностировать мое состояние, хотя он точно был на порядок сильнее и опытнее любого из студентов. Тогда как я за время нашей утонченной светской беседы ни разу не шевельнул пальцами, я подошел на пару шагов ближе к шатенке и осторожно поинтересовался: «Ты как, в норме?» Та повернула в мою сторону искривленное гримасой лицо. «Она же теперь всем расскажет, растреплет, что я спала с ее братом. Эта сука такого не упустит». Кивнув ей, сразу же забросил крючок. Но ведь на ее слова всегда можно ответить своими. Та непонимающе хлопнула ресницами. «Какой смысл? Понятно, что я буду все отрицать, но кто мне поверит? Лидия всем проедется по ушам, какая я великосветская блудница, хотя сама только плеву свою и бережет, а в остальных отверстиях побывала уже половина Петербурга». В конце голос девушки сорвался на крик. Я же перешел к более прямолинейным действиям. Не обязательно уходить в глухую защиту, можно атаковать, тем более, у тебя есть один потенциальный свидетель. Вот теперь ее лицо стало задумчивым, а потом в глазах блеснула надежда. Девушка порывисто шагнула вперед и, схватив меня за руку, приблизила лицо почти вплотную. «Ты мне поможешь?» «Правда, на ее месте, я бы сейчас вспомнил про все унижения, что доставались Афееву, и попробовал оценить вероятность того, что парень может искренне прийти на помощь». Но разум смертный сейчас явно был охвачен размышлениями совсем иного рода. «Возможно, помогу, но нам нужно где-то поговорить, в более укромном месте». Лицо Ани неожиданно залило, а сама она немного отодвинулась. Мою руку, правда, так и не выпустила. «Если ты думаешь, что спать я с тобой не буду, только не в университете». Ее логика удивляла. Сначала полное отрицание, за которым сразу следовало уточнение. Причем последнее подразумевало, что вне стен университета она, возможно, и согласится. Сандал сделал круг в воздуху, передав мне чувство глубокого возмущения нравами современной молодежи. Может, к нему правда притянула чью-то душу? Когда отыщу еще один осколок искры и поднатаскаю эту оболочку, надо будет проверить. Пока же я выразительно оглядел фигуру девушки и цокнул языком. Меня в своей постели еще надо заслужить, а пока веди туда, где можно нормально поговорить. Словам она явно удивилась, как и изменившимся тону. Все время, пока мы добирались до нужного места, смертная удивленно косилась на меня, а когда достигли цели, все же не выдержала. «Что с тобой случилось, Афеев? Ты как будто совсем другой стал». Вместо ответа, я осмотрел помещение, в которое она меня привела. Так себе, если откровенно говорить. Десяток столов, около которых стоят деревянные скамьи и пара окон, через которые падает свет. То ли такая комната отдыха для местных студентов, то ли ритуальное помещение. Хотя, нам они больше не поклонялись, так что этот вариант отпадал. Эх, сюда бы сейчас Перуна. Пусть бы напомнил им, что такое божественный гнев, и воздал за забывчивость. Наконец я повернул голову к смертной. Вопрос был ожидаемым. Даже будь у меня желание, скопировать поведение старого Афеева все равно бы не вышло. Хотя бы по той причине, что я не имел никакого представления о том, как тот себя вел. Когда тебя пытаются зарезать, немного переосмысливаешь свои жизненные приоритеты. Смертная чуть нахмурила брови, но потом внезапно слабо улыбнулась. «Раньше ты бы никогда не пропустил занятие, и точно не решился бы заговорить со мной, а сейчас сам предложил поболтать, пока остальные занимаются». Ястреб опустился на один из столов, вернее, сделал вид, что опустился. В призрачном состоянии он не мог контактировать с физическими предметами, но притворялся вполне умело. Всего один коготь ушел в дерево, все остальные расположились точно над ним. Не дождавшись, пока я отреагирую, девушка снова начала говорить. «У тебя вроде была какая-то идея». Глянув на нее, я прикрыл рукой рот и зевнул. Бессонная ночь не лучшим образом сказывалась на состоянии слабой плоти. «Была, и даже есть. Лидия начнет разносить о тебе слухи, но она пока еще на занятии. Если и успела кому-то рассказать, то таких явно немного, и у тебя еще есть время все исправить». Продолжив, изложил ей всю суть идеи, та, как мне кажется, прониклась. Правда, в самом конце, снова напряглась и поджав губы, уточнила: «А это не перебор, у ее семьи сейчас проблемы, но если их такое зацепит, тут и до кровной войны родов недалеко. Среди аристократии такое позерство не принято». Что именно означает термин «война родов», я не знал, но догадаться, о чем шла речь, было несложно. В Риме тоже случались конфликты между семьями. Порой дело доходило до активного кровопролития, к которому подключались родственники, вольноотпущенники и граждане под покровительством. Видимо, у этих варваров были похожие обычаи. «Если не хочешь, можешь ничего не делать. Решение только за тобой». Девушка ненадолго задумалась и хмуро уточнила: «А тебе какая выгода? Зачем ты все это делаешь, Афеев? Предположим, что я так завожу друзей». Ответ на пару секунд поставил ее в тупик, но уже через несколько секунд девушка тряхнула головой и уточнила: «То есть мне прямо сейчас идти и сделать вот это все?» Я кивнул: «Да, прямо сейчас, пока все студенты на занятиях, а в коридорах никого». Еще какое-то время она постояла на месте, потом все же выдавила из себя: «Спасибо, Василий. Если честно, никогда не думала, что такой, как ты, предложит руку помощи». Договорив, она вышла из комнаты, а я раздраженно поморщился. «Такой, как ты, стоило в самое ближайшее время прояснить статус оболочки, в которой я оказался, а заодно выяснить, как у них тут обстоят дела с патрициями и плебсом. Пока же я пошел искать аудиторию, в которой шло занятие моей группы. Ну как, пошел? Ходить своими ногами мне было лень, поэтому на поиски я отправил Сандала, который привел меня к нужной двери». Преподаватель оказался еще одним старичком в годах, который раздраженно посетовал на то, что следователи смеют допрашивать студентов, отрывая их от занятий, после чего предложил мне выбирать место. Когда я уверенно направился к одному из столов в дальнем конце помещения, то поймал на себе сразу несколько удивленных взглядов. Видимо, раньше Афеев предпочитал усаживаться поближе к преподавателю. Что поделать, пусть привыкают к моему новому поведению. Скрыть его от остальных все в любом случае бы не вышло. Стоило мне занять свое место, как уволень, сидящий за столом справа, чуть наклонился в мою сторону. «Ты головой ударился, смерть, сам ищешь боли на свою задницу». Я поморщился, а Сандал немедленно оказался около головы студента и, зависнув, покосился на меня. В отличие от доброй половины моих братьев и сестер, я не слишком кровожаден и предпочитал решить свои вопросы другими методами, но порой смертные не оставляют иного выбора, по той простой причине, что отдельные из них понимают исключительно грубую силу. Мы были за спинами всех остальных студентов и каждый сидел за своим столом в одиночестве. Слева оказался еще один тощий и высокий студент с черными, как смоль, волосами, но он чаще всего пялился в окно, не обращая никакого внимания на то, что происходило в аудитории. Хотя, если признаться, старичка, что увлеченно рассказывал о шедеврах мировой литературы, в целом мало кто слушал. Большинство занималось своими делами или просто терпеливо ждали, пока истечет время и можно будет уйти. Дождавшись, пока преподаватель снова повернется к группе спиной, начав что-то писать на доске, я отдал Сандалу новый приказ. Очень простой: сломать ножки стула, на котором сидел тот самый плебей. Мгновение, и справа раздался легкий крик, за которым последовал грохот падающего тела. Я повернул голову, рассматривая пытающегося подняться студента, на чьем лице застыло настоящее изумление, а потом мой взгляд упал на стул и едва удержался от того, чтобы грязно выругаться. Ястреб немного перестарался. Вместо того, чтобы сломать металлические ножки около основания, где они крепились к дереву, Он вырвал по куску стали. То-то я почувствовал, как на момент дрогнула связывающая нас нить и чуть полыхнул осколок искры внутри. Я укоризненно глянул на Сандала, который радостно нарезал круги в воздухе, и сразу заметил нечто странное. Два небольших и полупрозрачных куска металла, что летали рядом с ним, сцепленные тонкими нитями с ястребом. Это что получается? Он вырвал по куску каждой ножки, а потом перевел их в призрачное состояние. Интересно, обратно получится? Если да, то навсегда или временно? Вставший на ноги студент, непонимающе пялился на стул, а половина группы откровенно потешалась, наблюдая за зрелищем. Не знаю, кем был этот уволень, но его явно не слишком любили. Сам здоровяк решил отыграться на мне. Приблизившись почти вплотную, уставился мне в глаза. «А ты чего скалишься, кусок дерьма?» Выглядел он так, как будто уже готов ударить. «Интересно, как тут поступит, если я в порядке самозащиты, оторву ему голову? Жизнь слишком коротка, чтобы быть мрачным. Хотя, судя по твоему лицу, доходит это далеко не до всех». Тот вполне натурально рыкнул, а сидящая через пару столов от меня блондинка еще и подбодрила эту обезьяну. «Вмажь ему уже скворцов, напомни смерду его место. Откуда у людей эта страсть к унижению себе подобных?» Я понимал, когда речь шла о мести врагу или ответе на чью-то агрессию либо предательство. Это логично и объяснимо. Но чаще всего они делали это просто ради того, чтобы потешить свое эго. Я уже был готов напитать один кулак божественной силой, применив самый грубый способ успокоения буйного смертного, но тут на него прикрикнул тот самый старичок и верзила уселся за второй стул, что оставался целым. Не успел я сделать вид, что слушаю преподавателя, как снова почувствовал колебание нити, вслед за которым уши уловили и грохот. Задиристый варвар опять лежал на полу, потирая ушибленную руку, а над его головой носился клекочущий сандал. Судя по тому, что реакция иных студентов отсутствовала, звуки, издаваемые ястребом, были слышны только мне. Хотя, пожалуй, было бы странно, начни смертные слышать божественных спутников в их призрачном состоянии. Зато криками и матом рухнувшего верзилы наслаждалась вся группа. Правда, преподаватель этого не оценил, на этот раз он вовсе вышел из себя и выставил парня из аудитории. Еще и записал что-то в документ, который назвал журналом. То ли поставил отметку о плохом поведении, то ли что-то вроде этого. Я же задумчиво рассматривал сандала, который рассекал воздух под потолком. Второй раз птица атаковала без моей команды. А еще, меня здорово интересовал вопрос кусков металла, которых теперь стало 4. Сможет он провернуть такой же фокус с чем-то еще, особенно, если просто коснется определенной вещи, а не станет ее перед этим ломать? Через пару минут после того, как того дикого варвара выставили за дверь, группа полностью успокоилась и я получил возможность спокойно подумать. В речь преподавателя я не вслушивался. Безусловно, мне потребуется как-то интегрироваться в местное общество. Но что-то подсказывало, разбираться в том, что эти варвары называли классической литературой, для этого совсем не обязательно. Случай поставить эксперимент представился уже скоро, дождавшись, пока группа начнет что-то записывать, я послал сандала к карандашу, который валялся на полу. Приказал коснуться его и попробовать перевести в призрачное состояние. Когда у ястреба все получилось, я довольно усмехнулся. Похоже, сандал может служить не только оружием. С учетом талантов ястреба ему можно найти массу вариантов применения. Все, чем я занимался до конца занятия, раздумывал о том, как отыскать ближайший осколок искры и подготовить оболочку к его поглощению. Прямо сейчас плоть смертного не смогла бы переварить еще одну, даже крошечную, часть моей божественной сердцевины. Его следовало натренировать. Оставался только вопрос, как это сделать. Раньше я мог легко изменить под себя тело аватара, используя собственную мощь. Но теперь эта оболочка и была моей основной. Как превратить тело смертного в подходящий сосуд? От мыслей отвлек резкий звук, доносящийся из коридора. Как будто кто-то непрерывно и очень часто стучит крохотным молотком по металлической посуде. Я глянул на дверь, ожидая, что сейчас что-то произойдет. Например, нам объявят о вторжении циклопов или появлении на горизонте вырвавшегося титана. На худой конец сюда вломится пьяный герой, желающий драки, женщины выпивки. Но судя по тому, что остальные поднялись со своих мест, это был просто сигнал к окончанию занятия. Скучная, у них надо сказать, жизнь. Когда я встал на ноги, первые студенты уже вывалились в коридор, а пока дошел до выхода, Снаружи уже доносился удивленные восклицания, и судя по их тональности, смертная по имени Аня, все же последовала моему совету. Глава 6. Я вышел в коридор вслед за остальными. Чуть постояв, пошел направо, туда, где находился источник шума. Собственно, именно туда стремились и все остальные студенты. С трудом протолкался в холл около лестницы, который уже был забит смертными. Несколько раз приходилось использовать сандала, как выяснилось, когда он в призрачном виде пролетал сквозь людей, у тех немедленно возникало желание отойти в сторону, желательно максимально далеко от того места, где произошел контакт. Расчистив себе путь при помощи ястреба, наконец добрался до источника звука, а оказавшись около точки, с которой была видна боковая стена, понял, что Аня сделала все не совсем так, как я себе представлял. На выкрашенной в светло-желтый цвет поверхности была написанная громадными буквами фраза «Восконова, шлюха». А ниже, уже не так крупно, добавлена еще одна «Дает за услуги и оценки». Формулировки не самые лучшие. К тому же я советовал ей подбросить эту идею более тонко, а не настолько топорно. Но не делать же всю работу за нее, это и так была услуга авансом, с прицелом на будущее. Обе девушки тоже были здесь. Яростно орали друг на друга, стоя недалеко от стены. Когда я оказался в холле, как раз кричала Лидия. «Да ты сама сказала, что потеряла девственность с моим братом. Меньше часа назад это говорила. А теперь в чем-то обвиняешь меня? Да ты знаешь, что с твоей семьей за это сделают. Это угроза? Уверена, что у тебя есть полномочия объявлять о войне родов. Не припомню, чтобы ты становилась даже главой отдельной семьи, не говоря уже о всем роде. Или ты говоришь от своего собственного лица? Хочешь добавить к длинному списку преступлений еще одно?» Ответ заставил Восконову измениться в лице. На момент показалось, что сейчас она вцепится противнице в волосы или ударит печатью. Но девушка успешно сдержалась. «Сейчас ты потеряла подругу и приобрела врага. Хорошо запомни этот момент, самка собаки». Странное ругательство. Но судя по тому, как присвистнули некоторые студенты, здесь это считалось оскорблением за гранью приличий. Впрочем, слово «шлюха» тоже наверняка выходило за все допустимые рамки. «Подругу, не смеши меня, ты использовала меня, чтобы добраться до моего отца, а попутно раздвигала ноги или открывала рот перед каждым, кто казался тебе достаточно влиятельным, чтобы помочь». Аня озвучила очередную порцию обвинений, а ее соперница яростно раздула ноздри, испепеляя девушку взглядом. «И у тебя есть доказательства, хотя бы какие-то?» Вот и наступил тонкий момент. Теперь все зависело от реакции атакуемой стороны. Русоволосая, с которой мы недавно заключили договоренность, оглянулась по сторонам, смотрела с некоторым волнением, но оно ушло из взгляда, как только смертная заметила меня. Тогда она снова вернула внимание на вторую студентку. «Конечно, масса доказательств. Ты хочешь, чтобы я озвучивала их прямо здесь?» Поименно назвала тех, с кем ты спала, перед всеми. Судя по тому, как разом стушевалась Восконова, определенный список персон, с которыми успела пошалить смертная, имелся. И это ее выражение лица не ускользнуло от внимания толпы, которая сразу начала улюлюкать. Я же поморщился и стал пробиваться к выходу. Если бы соперница Ани продолжила все отрицать, то девушка позвала бы меня в качестве свидетеля. Но сейчас все было кончено, она и так раздавила противницу. Наблюдать за тем, что будет происходить дальше, у меня не имелось никакого желания. Это смертные обожали такие игры и всегда стекались на зрелище. Мне же было банально скучно. Оказавшись почти около выхода, я внезапно получил картинку от сандала. Как и раньше, полупрозрачное изображение, которое я мог отчетливо рассмотреть и при этом, оно не мешало видеть окружающую меня действительность. В этот раз ястреб указывал на ту самую блондинку, что призывала Верзилу ударить меня. Сейчас смертная пыталась протолкаться через плотную толпу, чтобы оказаться поближе к месту ссоры студенток. Помимо изображения, птица послала и сигнал ярости. И, пожалуй, мой спутник был прав, не стоило оставлять безнаказанными тех, кто посмел выступить против Меркурия. Впрочем, Икара должна была соответствовать проступку. Решение пришло в голову всего через мгновение. Немного позора, вполне достаточная расплата за ее слова во время занятия. Остановившись около дальней стены, где было относительно свободно, так как все ломились совсем в другую сторону, я отдал ястребу команду и тот разом спустился вниз. Мгновение повисел в воздухе рядом со смертной, а потом принялся стремительно двигаться, облетая ее со всех сторон. Та замерла, передернув плечами из-за близости призрачной птицы. А когда сделала еще один шаг вперед, с нее сразу же свалилось платье, под которым не оказалось белья, полупрозрачный бюстгальтер и трусики сейчас неслись вслед за сандалом, как и молния, что была вшита в ее платье. Люди вокруг сразу же отхлынули в стороны и около блондинки, что уже подхватила свой единственный предмет одежды, которым пыталась прикрыться. Возник новый центр внимания. Я на мгновение задержался, наблюдая за лицами смертных, после чего снова зашагал вперед. Уже спускаясь по ступеням, дал птице команду найти комнату Измайлова и оставить нижнее белье у него. Только выбрать для этого какое-то укромное место. А вот молнию, ястреб материализовал в перекрытии между этажами, там до нее точно никому было не добраться. Хорошо, что среди книг Афеева были не только учебники. Ночью под руку попалось тонкое издание в мягком переплете, где давались советы по ухаживанию за женщинами. В основном я использовал его, чтобы отвлечься и немного посмеяться. Но некоторые мелочи оказались полезными. Не прочти я ту тонкую книженцию, смертная получила бы не так много позора, потому что осталась бы в белье. А сейчас я чувствовал себя полностью отомщенным за сказанную ею фразу. До аудитории, где должно было проходить следующее занятие, я добрался в числе первых и сразу услышал новость. Преподаватель отбыл по срочным делам, поэтому урок отменяется. Как и следующий, он должен был провести с нами сразу два семинара. Жаль. Предмет многообещающе назывался «Основы боевой магии», как я предполагал, должен был пролить свет на то, как смертные использовали божественную силу. Поняв, что у меня образовалось практически два часа свободного времени, я было направился в комнату Афеева, но быстро передумал и двинулся к лестнице. Хотелось своими глазами взглянуть на город, в который я попал, а еще поесть. Человеческая плоть настоятельно требовала еды. Вчерашнее использование божественной силы само по себе создало жуткое ощущение голода. Ночью я справился за счет силы воли, но фокус и сандал обеспечили дополнительную нагрузку. А зачем терпеть и мучить оболочку, когда можно просто поесть? Ястреб летел впереди, указывая путь к переходу, что вел в общежитие, когда из бокового прохода внезапно вывалился тот самый верзила, что стараниями птицы дважды оказывался на полу. Попался, песи выкормыш. Теперь тут нет добренького дяди, который тебя спасет. Посмотри по сторонам, здесь вообще никого нет. Тебе кобздец. Я было подумал о том, чтобы ударить печатью, но быстро понял, что это будет слишком заметно. К тому же, вероятность его гибели, в таком случае, оказалась бы довольно велика. А сейчас мне совсем не нужен еще один труп, который могут связать с Афеевым. Поэтому, я просто напитал божественной силой правую руку, и когда смертный плебей попытался ударить меня в лицо, ловко ушел в сторону, после чего воткнул кулак ему в солнечное сплетение. На этот раз я использовал куда меньший объем божественной мощи, отчасти, потому что был голоден и не хотел, чтобы это состояние еще больше ухудшалось, а частично, чтобы уменьшить воздействие отката, который неминуемо наступит следом. Как выяснилось, этого вполне хватило, мой противник отлетел к стене, врезавшись в нее спиной и согнулся пополам. Я же ощутил острую боль в желудке, после которой меня еще и закололо в правом боку. Человеческая плоть слаба, и судя по моим ощущениям, при использовании божественной силы ей требовалось обильное питание. Ты как это сделал? Что за артефакт? А ну говори. Смертный не хотел успокаиваться. Более того, начал складывать пальцы правой руки в щепоть, чтобы использовать печать, поэтому я не стал рисковать и просто ударил его в челюсть. Простой прямой удар, который не стал от этого менее эффективным, того отбросило назад, и он медленно сполз по стенке на пол. Я рассеял концентрацию силы в правой руке оболочки и зашагал дальше, стараясь игнорировать боль в мышцах. Одолеть его в обычной схватке, без использования божественной мощи, я бы тоже наверняка смог. Если ты с детства спарринговал с кем-то вроде Марса или Дианы, то точно уложишь на лопатки смертного, который не слишком хорошо знаком с рукопашным боем. Но я не хотел тратить время, как и получать какие-то повреждения этого тела, а в случае схватки только при помощи его собственных мышц, это было бы неминуемо. Сандал вынырнул из стены, когда я уже отошел метров на 10, покружился около лежащего на полу тела и немедленно послал мне мысль с предложением добить его. Даже воображаемую картинку нарисовал, как пробивает голову студента своим клювом. Но я сразу же отозвал птицу. и на всякий случай запретил убивать кого-то без моей команды. Еще и суток не прошло, а он уже демонстрирует признаки самостоятельности. Около выхода из общежития, меня встретил все тот же мордатый плебей, который сразу же загородил путь, уперев руки в бока. «Куда? Занятия же, Афеев. Давай назад гони». Я остановился и, игнорируя просьбы ястреба вырвать ему глотку когтями, посмотрел в глаза сторожа. Если отталкиваться от прочитанных мною книг, скорее всего именно так называлась его должность. У нас нет двух занятий подряд. Я обязан находиться здесь все свое свободное время. Тот на секунду задумался и потом махнул головой. Нет, в свободное время гуляй, где хочешь. До отбоя только вернись. Но куда ты сейчас пойдешь? И зачем? Большого смысла скрывать цель своего похода не видел, так что ответил вполне честно. Поесть. Тут же рядом есть заведение, где подают еду. На лице сторожа отразилось недоумение, а потом он оскалил зубы в ухмылке. Конечно, есть. Мы все же в Петербурге, а не в глухой тайге. Ну, иди, ищи тогда, где поесть. Только на занятия не опоздай. Не понимая, почему он внезапно стал приторно довольным, я прошел мимо, ожидая какого-то подвоха, потянул на себя дверь. Открылась вроде нормально, да и снаружи был тот же самый вид. Был у нас такой случай, во время одной встречи, локти взял и подшутил над Вахом, заставил его проходить через бесконечную вереницу дверей, из которой было невозможно выбраться. Брат тогда был здорово пьян, но в конце концов все же понял, что происходящее выглядит немного странным, и ударил своей силой, разнеся иллюзию в пыль. А локти повезло, что он выбрал объектом шутки именно Вакха. Спустя пару бочонков вина, тот уже не злился, а к вечеру и вовсе обо всем забыл. Хотя, если подумать, именно поэтому викинг и остановился на его персоне. К воротам, через которые меня привезли прошлой ночью, я вышел спустя 5 минут. Если не петлять, объезжая корпуса и отдельно стоящие здания, а идти по пешеходной дорожке, да путь до выхода значительно сокращался. Предполагал, что возникнет какая-то заминка с теми самыми створками, но они разошлись в стороны, как только я оказался рядом. Все, что от меня требовалось, пройти через них. Странно, я не видел ни одной печати, которыми тут были усыпаны все здания. Те же двери общежития, когда я выходил, снова полыхнули золотистым. А вот на воротах ничего подобного не обнаружилось. Тем не менее, они работали сами по себе. Желудок снова свело от голода. Да так, что мне пришлось использовать свою силу, чтобы остановить боль. Пожалуй, загадку ворот я отложу на потом, когда это смертное тело не будет порываться начать распад на части из-за недостатки пищи. Оказавшись за ограждением, я сразу обратил внимание, что вплотную к стене университета не было построено ни одного здания. Этакая полоса пустыря, шириной в 20 пассусов. Сразу же одернул себя. 30 метров, а не 20 пассусов. Надо привыкать к единицам измерения нового мира. Зато дальше начиналась густая застройка, а умчавшийся на разведку Сандал сообщил хорошие вести. Заведения, где можно поесть, тут тоже имелись. Даже не одно. Самое первое из них, я, несмотря на доносящиеся запахи, прошел. Слишком много людей. Сидеть среди большого количества шумных смертных мне сейчас не хотелось. К тому же, некоторые из них уже пили. Причем не вино, которое всегда было напитком истинных римлян, а варварское пиво. И это практически утром. Думаю, в этом мире Вакх быстро бы стал одним из самых популярных богов. Ему даже не приходилось бы напрягаться, чтобы расширять паству. Вот во второе заведение с красивой деревянной вывеской я зашел. Людей здесь было куда меньше, а вот запахи с кухни доносился крайне приятные. Внутри тоже оказалось уютно. Деревянные столы, к которым были приставлены удобные кожаные диваны, резные украшения, висящие на стенах картины. Впрочем, сейчас меня больше всего интересовала еда. Рухнув на один из таких диванов, я дождался официанта, и когда смертный наконец приблизился, поинтересовался, что вы можете предложить из еды. Мужчина в форменной одежде, поверх которой был надет фартук, как-то странно посмотрел на меня. Юному господину нужны рекомендации из какой-то конкретной области. Если он желает ознакомиться с полным списком блюд, то может посмотреть меню. А я всегда буду рад что-то подсказать. Я сразу же подтянул к себе что-то вроде большой, но относительно тонкой книжки в кожаной обложке, на которую он указывал. Как через секунду выяснилось, под обложкой скрывались листы с множеством названий блюд. В животе снова заурчало, а мои глаза пробежались по перечню доступных явств. «Постойте, я готов сделать заказ». Уже собравшийся уходить официант моментально развернулся и достал небольшую записную книжку с карандашом. Я же попытался прикинуть, сколько еды может переварить это тело. Судя по ощущениям, сейчас я съел бы и зажаренного молодого бычка, но это могло быть самообманом. Тут мне в голову пришел случай с одним из аватаров Марса. В тот раз брат сильно разозлился на кого-то из смертных полководцев, но напрямую его карать не стал. Вместо этого вселился в тело аватара и щедро использовал божественную силу, чтобы превратить его в настоящую машину смерти. Одинокий воин всегда шел на острие атаки, каждый раз прорывая строй противника и ломая его стену щитов. Он стал героем, которого носили на руках, а сразу после битвы сожрал почти целого дикого кабана, зажаренного на костре. Случай был не совсем таким же, но максимально похожим. Вот этот суп с копченостями, запеченную утку и молочного поросенка, еще тушеных грибов и какое-то блюдо, которое можно съесть прямо сейчас. Если мужчина и удивился, то не подал ни малейшего виду. С невозмутимым лицом записал все в блокнот, после чего снова посмотрел на меня. «Юный господин желает чем-то это все запить? Может быть, пиво?» Я страдальчески поморщился, а сандал возмущенно заклетокал, размахивая призрачными крыльями около головы официанта. «Бокал хорошего вина, только приличного, а не какой-то дряни». Работник заведения уважительно кивнул и, что-то черкнув себе в блокнот, удалился. Первым мне принесли блюдо с крохотными ломтями хлеба, намазанными маслом, поверх которых были уложены куски копченого лосося. Я смел их за считанные секунды и переключился на большую тарелку с чем-то вроде копченого мяса. Хотя это было не совсем то. Пожалуй, позже стоило уточнить, как именно это называется. Запив все это парой глотков неплохого вина, нашел в себе достаточно сил, чтобы дождаться первого из основных блюд – глубокой тарелки супа, который местные называли гороховым. Официант поставил блюдо на стол и отошел к одному из ближайших декоративных столбов, каменным изваянием замерев рядом. Но я прекрасно понимал, что сейчас он наблюдает за мной. Видимо, мужчине было интересно, смогу ли я съесть такой объем. Его ожидания я отнюдь не обманул. Стоило взять в руки ложку и попробовать эту чудесную мясную похлебку на вкус, как тело стало машиной по перерабатыванию еды. Весьма быстрой, по ощущениям, я опустошил громадную тарелку за какие-то несколько минут. Куда все это пропадало в желудке, я не знал. Но он наконец прекратил сжиматься от боли и сейчас был крайне признателен за такое количество пищи. Интересно, еда просто расщеплялась? Что вообще происходило с ней внутри этого смертного тела? Если сравнить объем супа, который был в тарелке, с предполагаемым размером желудка Афиева, то сейчас я должен был чувствовать себя полностью сытым. Более того, вряд ли бы студент мог съесть что-то еще после такой порции. А вот я еще как мог. С поросенком я расправился жестоко и безжалостно. Когда разделался с последним куском сочного мяса и принялся обгрызать кости, принесли утку. Вместе с ней грибы и запеченный картофель. В глазах вышколенного официанта было хорошо заметно удивление, что заставило меня немного напрячься. Пожалуй, стоило придумать какую-то легенду, которая бы все объясняла, и невзначай о ней рассказать. Это не уберет слухи полностью, но снизит их количество. Утку я доедал уже не спеша, организм почти насытился, так что я лениво отрывал куски мяса, медленно их пережевывая, и заодно наслаждался вкусом вина. За то время, что я потратил на поедание птицы, бокал мне наполняли еще трижды. Наконец я сыто выдохнул и откинулся назад, а через несколько секунд рядом оказался все тот же официант. «Может быть, юный господин желает десерт или чашечку бодрящего кофе?» Я отрицательно махнул головой, и тогда тот ловко выудил из кармана книжечку, похожую по внешнему виду на меню, только намного меньше. «Тогда ваш счет, юный господин. Надеюсь, вам все понравилось». Мою голову царапнула неприятная мысль об отсутствии денег. Если подумать, я даже не видел их в комнате Афеева, хотя и не искал специально. Как-то привык, что если я использую аватара, то всегда могу подправить его материальное положение при помощи своей силы. Да и требовалось это не так часто. Обычно сосуды, над которыми я, с их согласия, устанавливал контроль, были богаты. Я поднял взгляд на официанта. «А знаете, все-таки принесите мне десерт, что-нибудь на ваш выбор, и чашечку того самого напитка, что должен бодрить». В глаза на момент появилась тень сомнения, но он все же кивнул и, забрав счет, зашагал в направлении кухни. Я же проводил его взглядом и огляделся вокруг. Проблема возникла весьма неожиданно, и решить ее нужно было прямо здесь и сейчас, в буквальном смысле слова, не сходя с места. Глава 7. Деньги. Сколько я себя помню, люди всегда гонялись за презренным металлом. Как я мог забыть об этой мелочи? Сандал передал мне наполненный агрессией импульс. Возмущенный спутник хотел догнать официанта и вскрыть ему череп, сожрав мозги. Более того, ястреб даже сорвался с места, отправившись в погоню. Пришлось окликнуть его и влить немного своей силы, заставив вернуться. Изящные способы относительно быстрого обогащения сейчас были мне недоступны. Поэтому я прибегнул к самому простому и примитивному – воровству. Судя по внешнему виду ресторана и относительной малолюдности, здесь собирались далеко не бедные люди. Как мне казалось, пары позаимствованных кошельков будет вполне достаточно, чтобы оплатить еду и оставить что-то на потом. Посмотрев, как расплачивается толстый мужчина через пару столиков от меня, я определился с тактикой и отправил Сандала прямо за ним. Идеальная жертва, он только что заплатил и в следующий раз оценит объем своих финансов уже далеко от заведения. Как минимум, не внутри. Ястребу пришлось постараться, чтобы незаметно добраться своей когтистой лапой до бумажника, в котором хранились деньги. Или он просто придуривался, я так и не понял. В любом случае, с четвертого раза мой спутник добрался до цели и вернулся ко мне, таща за собой приличную пачку купюр. Вроде бы так эти варвары называли свои куски бумаги, которыми расплачивались за вещи и услуги. Нет бы, как нормальные люди, чеканить монеты из золота. Ну вот что им мешает. Опустившись на диван, Сандал материализовал деньги обратно, и я сразу же сгреб их в карман, мельком глянув на цифры. В счете, который мне принесли, стояла сумма в 36 рублей, а ястреб за один подход добыл не меньше 500. На этом можно было остановиться, но я решил испытать возможности птицы и отправил его на поиски очередной цели. На этот раз ей стал молодой парень, одетый в украшенную серебряными нитями одежду, что вел к выходу симпатичную девушку. Правда, внешность оказалась обманчивой, ястреб притащил мне меньше сотни рублей. Все, что нашлось в кошельке этого плебея, который выдавал себя, как минимум, за полноценного всадника. К столику вернулся официант, на лице которого легко читалось опасение. Видимо, у них уже бывали прецеденты, когда клиент уходил не заплатив, а мое поведение натолкнуло его на печальные мысли. Поэтому, когда он поставил на стол тарелку с куском теста, сверху политого чем-то красным, и опустил рядом чашку черного напитка, я сразу же сам напомнил об оплате. «Могу я теперь расплатиться?» Тот удивленно глянул на меня и молча вытянул из кармана фартука все ту же небольшую книжечку. Положил на столешницу. Открыв ее, я понял, что счет вырос до 40 рублей. Но с учетом моего финансового положения, это было совсем не критично. Достав из кармана пачку купюр, выудил оттуда одну на 50 рублей и положил сверху бумаги с написанными на ней цифрами. А дальше произнес фразу, которой воспользовался тот самый толстяк, чьи деньги я забрал первым. «Сдачи не надо». Вот теперь его брови слегка полезли вверх. Но натренированный мужчина сразу погасил удивление, после чего склонил голову. «Благодарю, молодой господин. Надеюсь, вам у нас все понравилось». Я расплылся в улыбке. «Очень. Обязательно зайду еще. А не подскажете, что это?» Мой палец указывал на десерт, который он принес, а официант сразу же оттарабанил. «Наш фирменный пирог от шеф-повара с малиновым джемом. Думаю, вам придется по вкусу». Снова отвесив небольшой поклон, удалился. Я же с интересом рассматривал непонятное изделие из теста. «Значит, пирог – странное название». Первый кусочек я попробовал с некоторой опаской, зато дальше поглощал его без малейшей передышки, пока от порции ничего не осталось. Взявшись за чашку кофе, понюхал напиток. Пахло приятно, но вот, когда я сделал глоток, во рту сразу же появился горький вкус. Причем, люди, за которыми я наблюдали, пили его с явным удовольствием на лице. Варварская специфика, или я чего-то не понимал, решив дать ему второй шанс, сделал еще пару мелких глотков, а потом осознал, что голова чуть прояснилась и заработала лучше, тогда как по телу разлилось приятное ощущение. До амброзии этому напитку далеко, приблизительно, как местной аристократии до патрицианских родов, чьи древа восходили к Ромулу, но пить черную жидкость было вполне возможно. Сандал наметил еще одну цель, которая собиралась покинуть ресторан, но я скомандовал отбой. Заведение слишком близко к университету, где учился Афеев, а мой визит оказался заметным. Несложно соотнести факт наличия нового гостя и пропажу денег сразу у массы человек. Вот, если пострадавших так и останется двое, то не факт, что кражу вообще каким-то образом привяжут к этому месту. Поэтому я оставил ястреба около себя, а сам набросал список задач на ближайшее будущее. Осколок искры и усиление смертного тела, само собой, были на первом плане. Но помимо этого нужно было озаботиться и другими вещами. Например, стоило выяснить, из какой семьи происходил этот самый Афеев и почему солидная часть студентов относилась к нему настолько презрительно. Многие мои братья и сестры посчитали бы это незначительным моментом. Какая разница, в чьем теле ты очутился, если ты можешь сделать с ним все, что захочешь. Но сейчас ситуация не была похожа ни на один из предыдущих случаев. Скорее всего, мне придется задержаться здесь надолго. А в мире смертных ценятся три вещи: статус, реальная власть и деньги. Чтобы добиться успеха, мне понадобится обеспечить свою оболочку всем этим. Поморщившись, я поправился. Не оболочку, а себя. Надо привыкать, что этот кусок смертной плоти с крохой божественной силы внутри и есть я, Меркурий. Один из старших богов Рима, когда-то простиравший свою власть над всеми провинциями империи. Параллельно предстояло разобраться со всеми возможностями этого тела. Тот старичок-воин говорил о каких-то ядрах, но сколько бы раз я ни обращался к ощущениям нового тела, все равно не смог обнаружить ничего подобного. Осколок искры была, только божественной силы, которая им же и подпитывалась, тоже. Но никаких ядер или чего-то на них похожего. С этим я предполагал разобраться, как только смогу пообщаться с кем-то из так называемых магов, что преподавали в университете. Раз они обучали управлять силой, то могут проверить и те самые ядра. Заодно, я бы и сам разобрался, как тут все устроено в этом плане. Если подумать, то по поводу положения в обществе, у меня тоже появились первые наметки. Для начала стоило обеспечить себя деньгами на ежедневные расходы, отдельным жильем и приличной одеждой. Как-то я не заметил, чтобы все студенты щеголяли в форме. Судя по тому, что так ходило не больше десятой части учеников, положенную одежду носили только те, у кого не было денег на что-то получше. И третий пункт этого короткого начального списка – контакт с родственниками Афеева, или хотя бы прояснение его положения в социальной иерархии сообщества. Я уже и так понимал, что мне скорее всего досталась оболочка плебея, но если я хочу превратить его в патриция, стоит выяснить все возможное об окружающем социуме. Допив кофе, я поднялся на ноги и направился на улицу, перед этим поблагодарив официанта за обслуживание и вставив между фраз слова о том, что я 3 дня почти ничего не ел, мол, было не до того из-за учебы. Зато сейчас вышло отыграться по полной. Тот сделал участливое лицо и порекомендовал заходить к ним каждый день, на что получил мое согласие и сразу же рассыпался в благодарностях за чаевые. Я же небрежно махнул рукой, двинувшись к выходу. За то время, что я провел в университете и ресторане, подметил тот факт, что у многих местных есть небольшие часы, которые те носят в карманах или на руках. Я мог определить время и так, пожалуй, даже вечно пьяный вак с таким бы справился. Но если я верно оценил выражение лиц некоторых смертных, что демонстрировали свои часы, те явно служили инструментом для демонстрации социального статуса. Пожалуй, стоило приобрести такие и себе. Ястреб внезапно рванул куда-то вперед, и на этот раз отказался слушать мою команду о возвращении. Принялся кружить неподалеку, растянув нить связи. Сначала я хотел его вернуть силой, но в голову пришла мысль, что если внутри призрачной птицы и правда находится чья-то душа, то так поступать точно не стоит. Возможно, я и заставлю его подчиняться за счет прямых приказов и воздействия слой, но вместе с тем могу вынудить спутника ненавидеть того, кому служит. Очень опасное сочетание, особенно, если вспомнить, что мы с ним связаны моей собственной мощью. Вернулся Сандал спустя 5 минут моей неторопливой прогулки по городу. Прилетел, радостно хлопая крыльями и таща в клюве полупрозрачные часы. Попытался отдать их мне в руку, а получив мысль о том, что мы у всех на виду, материализовал в правом кармане форменного пиджака. Я удивился тому, что он, оказывается, может и так, а потом решил, что такой талант стоит использовать. Когда через пару сотен шагов попался магазин мужской обуви и сумок, я незамедлительно туда зашел и приобрел одну из последних. Милая девушка, что работала в заведении, поначалу морщила носик, но увидев стопку банкнот, сразу сменила тон и начала наперебой предлагать варианты. Вот вроде восточные варвары, а повадки у них порой такие же, как в Риме. В итоге я купил сумку, которую работница назвала чудным словом саквояж, и отправился гулять по городу дальше. Заодно рассматривал местную архитектуру, людей и их образ жизни. Стоит признать, дома они научились строить весьма неплохо. Я прошел мимо множества многоэтажных построек, которые здесь, похоже, были обычным делом. В Риме такое, если и возводили, то в исключительных случаях. И обходилось это смертным весьма недешево. Да и автомобили, которые активно использовали в качестве средства передвижения, производили серьезное впечатление. В остальном же, люди не поменялись. Все тот же набор вариантов выражений на лицах. Кто-то старался произвести впечатление на окружающих, другие натягивали дело на безразличные маски, третьи озлобленно рассматривали всех, кто был чуть получше одет. Все, как всегда, скучно. Свою прогулку я закончил в небольшом заведении, что располагалось на крупном оживленном перекрестке. Судя по названию, здесь должны подавать кофе, который я себе и заказал, взяв к нему какое-то пирожное с вишней. Когда официант принес заказ, поставив его на столик, что располагался на небольшой террасе заведения, я поставил Сандалу новую задачу. На самом деле она была весьма простой: оценивать количество денег у людей и забирать около половины из них, материализуя добычу внутри саквояжа. Еще намекнул ему на то, что неплохо бы избавиться от 4 кусков металла, которые ястреб так и таскал с собой в призрачном состоянии. Но тут птица меня полностью проигнорировала. Повезло ему, что я не Юпитер или Марс, а уже тем более Юнона. Это не стало бы действовать силой, но прополоскало бы мозги так, что Сандал сам бы полетел искать, обо что тут можно самоубиться. Или превратился бы в мрачного и угрюмого спутника, что всегда следует правилам. Абсолютно точно не мой случай. Поэтому я просто сидел за столом, наслаждался вкусом пирожного и наблюдал за ястребом. Помимо исключительно практической задачи по пополнению своих карманов, хотелось посмотреть, как поведет себя Сандал, если предоставить ему определенную автономию. Сначала спутник действовал строго согласно указаниям, делал пару кругов над перекрестком, пикировал на цели, и если сумма превосходила обозначенную мной минимальную границу в 300 рублей, тащил половину внутрь саквояжа. Все шло настолько гладко, что я даже немного отвлекся, переключившись на свои мысли. Основа обратил внимание на ястреба только после того, как в сумке что-то звякнуло. Открывать саквояж и проверять его содержимое было бы не слишком верным решением. Так что я снова устремил взгляд на Сандала и очень скоро обнаружил, что он возвращается ко мне, таща в клюве золотую цепочку. Я сразу же послал мысль, что это такое, на что неожиданно получил весьма четкий ответ золота. Похоже, нечеткое следование приказу ястреба мало интересовало. Ради интереса я решил понаблюдать еще какой-то промежуток времени, но птица упорно таскала все, что придется. Еще пару карманных часов, несколько цепочек, сережки, чье-то кольцо. Между всем этим, конечно, бывала и наличность, но ее доля постепенно снижалась, тогда как количество приносимых драгоценностей постоянно росло. Дав сигнал остановиться, я подозвал официанта, попросив счет. Снова увидел ястреба, который пер сюда очередную цепочку. Продублировал приказ прекратить обогащение, на этот раз подкрепив его толикой божественной силы. Все же рамки дозволенного порой обозначать требовалось. Вроде бы понял, уже принесенное украшение закинул к остальным, но за новыми не лез. Правда, так и продолжал кружить над перекрестком, разглядывая людей внизу. Когда я уже расплатился с официантом и поднялся на ноги, рядом внезапно оказалась девушка, которая только что пила кофе за соседним столиком. «Вы не поможете бедной приезжей найти дорогу в этом большом городе?» Я скептически посмотрел на нее. Смертная не выглядела бедной, на пальцах было несколько колец, шею обвивала цепочка, а рубашка, обтягивающая грудь так, что кажется, сейчас лопнет, не казалась дешевой. Да и туфли выглядели вполне прилично. За свою недолгую прогулку по городу я видел и хуже. Насчет помощи она тоже лгала. Люди, которые ищут дорогу, обычно не выглядят настолько уверенными в себе и собранными. «Извините, но мне нужно возвращаться к занятиям». Правой рукой поднял с брусчатки саквояж, но она внезапно обхватила пальцами мое запястье и приблизила свое лицо к моему. «Ну, пожалуйста, господин студент, как вас, кстати, зовут?» У меня промелькнула мысль, что это может быть слежкой или подставой, что если кто-то из преподавателей университета обнаружил сандалы и решил разоблачить меня, или понял, что перед ним теперь отнюдь не Афеев, а могущественное римское божество. Но потом она облизнула свои губы, и я взглянул на ситуацию под иным углом. Ее поза, декольте, умоляющее выражение лица и глаза, которые говорили совсем об ином виде помощи. Она пыталась либо заманить студента в укромное место, чтобы обчистить, либо просто продать свое тело. Скорее второе, слишком уже старательно выгибалась, чтобы я мог рассмотреть ее округлости. Видимо, увидела, как я доставал из кармана пачку денег. Бедная шлюха. Знала бы она, что находится в саквояже, принялась бы раздеваться прямо на улице. «Извините, но я действительно спешу». Повторив те же самые фразы, я хотел отправиться в путь, но она крепко вцепилась в меня пальцами, пытаясь удержать на месте. «Мне правда нужна помощь, ну пожалуйста». Подняв свободную руку, потеребила кулон, который висел на той самой цепочке, что она набросила себе на шею. Видимо, пыталась привлечь внимание к глубокому декольте. На момент захотелось применить грубую силу, оттолкнув ее в сторону. Но я пошел другим путем. «Если вам действительно нужна помощь, я могу позвать ближайшего городового, и он с радостью подскажет, куда нужно идти, или доведет вас сам». На симпатичном лице отразилась гримаса легкого презрения, и она, наконец, разжала пальцы. Сделав шаг в сторону, шепотом бросила одно слово «импотент», сразу же устремилась на тротуар, заполненный людьми, а рядом со мной почти мгновенно объявился переполненный яростью сандал, и я его прекрасно понимал. Чтобы какая-то уличная лупа, продающая свое тело, называла Меркурия импотентом, с колоссальным трудом развернулся и тоже отправился в путь, чтобы не торчать около столика с сумкой в руках, привлекая внимание. Даже попытался выбросить из головы мысль о произошедшем. В конце концов, это лишь смертная, которая не знала, кто перед ней, но долго продержаться не вышло. Неписанные правила Парнаса гласили, что нападение на божество или его оскорбление должны караться пропорционально вине смертного. Пусть так и будет. Глянув на летящего в воздухе сандала, я одними губами прошептал: «Накажи так же, как ту смертную в университете». Ястреб немедленно рванул назад, а спустя секунд 20 уши уловили звучный женский крик. Жаль, я не видел ее лица, когда все случилось. Хотя, возможно, наказание было слишком мягким. Какое ей дело до публичного оголения, если она и так продавала свое тело всем, у кого были деньги? Вопрос на момент поставил меня в тупик. Потом сзади раздался еще один крик. Второй, третий. Не знаю, что там творил сандал, но смертные кричали одна за другой. Я даже оглянулся, как и большинство людей, что шли в противоположную перекрестку сторону, и увидел одну из визжащих девушек, которая с виду была полностью одета. Двинувшись дальше, послал ястребу мысль возвращаться, но он уже стремительно пролетел мимо меня, баражируя над головой пешеходов, а позади него развивался длинный шлейф из полупрозрачных женских трусиков. Что не так с этой птицей? Зачем ему столько женского белья? Глава 8. Пока я возвращался назад, было время немного подумать. Дома вокруг были те же самые, к автомобилям я уже привык, да и снующие вокруг смертные оказались такими же, как везде. Так что ничего не отвлекало от мыслей.